Беседа 26. Отеческий опыт. Наш век разрозненной традиции, оторванности от корней и утраты аскетической культуры, естественно, привел к особо остро ощутимому недостатку наставников. Таких руководителей, которые могли бы серьезно учить внутренней работе, помочь копать вглубь и повести вверх, навстречу живому богообщению. Проблема не в недостатке академического образования духовенства, а в дефиците аскетического устроения, в отрыве от внутреннего подвижничества. Духовный наставник – это не преподаватель какого-то предмета, на тему которого можно подготовить лекцию, а потом ее прочитать. Это должен быть человек с аскетически воспитанной душой, с преображенным аскезой сознанием, чей дух породнен с Духом Божиим через сердечную молитву. Он так должен жить. Тогда он может этому других научить. А иначе он ничего не может дать. Он может рассказать, но не дать. А рассказать может и книга. И рассказать она может лучше, чем приходской проповедник, когда написано подвижником. Поэтому от пастыря мы ждем не рассказов, а личного подвига. Нам хочется, чтобы проповедь не усыпляла нас, то есть не настраивала на ожидание каких-то будущих прекрасных состояний, возвышенных переживаний, не подавала ложную надежду на будущие чудеса, когда откуда ни возьмись, вдруг в нас появится молитва, благодать, спасение. Нам хочется, чтобы нам не рассказали, а дали, преподали конкретные уроки, на практике учили бы духовной внутренней работе. Желание здоровое, оно законно и естественно, но большей частью оно неисполнимо. Это не упрек нашим пастырям, ни в коем случае не претензия. Уже было сразу сказано, что нынешнее положение – суть следствия причин объективных. Да к тому же в таком положении нет ничего необычного. Подобные затруднения в жизни церкви случаются неизбежно. Поэтому и святые отцы не могли не знать о таких проблемах. А зная, они делились с потомками своим опытом, благодаря чему и мы можем знать, как эти трудности одолевать, как учиться, когда не имеем учителей. Вспомним примеры из самой древности. VI век от Рождества Христова. Спрашивают преподобного Варсонофия Великого, как сподобиться чистой духовной молитвы. Что отвечает великий наставник? Он не берется учить молитве, но учит. Молись самому благому Богу, чтобы он послал Святого Духа, Утешителя, и тот, пришедший, научит всему и откроет все таинства. Его взыщи себе в путеводителя, он не допустит прелести». Завет на все времена. А вот о том же на столетие раньше говорит святитель Кирилл Александрийский. Если кто соделается причастником благодати Святого Духа, то будет иметь уже в себе самом постоянный источник божественных научений. Так что уже не будет ему нужды в наставлении от других, но сам будет в состоянии наставлять. Речь о стяжании благодати. Конечно, мысли очень высокие и дерзновенные. Говорят об этом святые, великие, столпы церкви. Но говорят-то нам. Они это не для себя записывали. Они именно к нам обращаются. И разъясняют закон духовный, по которому даже мы, стяжав некоторую благодать в свою меру, станем способными научаться от тех же отеческих книг, постигать их же отеческое учение, становиться учениками Бога Духа Святого. Так сам Господь восполняет отсутствие живых наставников. Это выражение преподобного Паисия Молдавского, который велит, когда нет живого наставника, повиноваться учению святых отец, которые до тонкостей научают умно-сердечной молитве в своих писаниях. Из книг постигается сия молитва, а благодать Божия непременно вразумит и наставит, как незаблудно научиться сему божественному деланию. Так пишет преподобный Паисий и добавляет: «Читай в отеческих книгах о молитве, совершаемой умом в сердце. Изучая святых отцов, уразумеешь с помощью Божией верное понятие об этой молитве». Из V века мы шагнули в XVIII, а теперь обратимся к XX. Уже в наше время преподобный старец Силуан пишет Сафона, наставляя Мирянина: «Если вы будете послушливы, то вам не понадобится старец, а сама Божия благодать будет вас научать всему. Когда же будет нужда неотложная в старце-наставнике, тогда будьте уверены, Господь пошлет вам его». Еще одно замечательное свидетельство – пример того, как святые учатся у святых. И нас стараются научить тому же. Мы уже вспоминали эту историю. Отец Иван Кронштадтский с самого начала не имел духовного руководителя. И он принял решение дерзновенное – обучаться у небесных наставников. Этот путь он и нам заповедует. Прочтем еще раз запись в его дневнике. «За неимением близ тебя живых, опытных в духовных подвигах старцев, избери переселившихся на небо и прославленных церковью святых мужей, например, в особенности святителя Николая. Ты грешник, пусть посредником между тобою и Богом будут всегда святые». Да, сами святые через молитвенную связь и через собственные их писания могут быть для нас реальными учителями. Даже, скажем, должны ими быть. И не просто реальными, но живыми. Хотя и говорил в свое время преподобный Паисий, что не осталось живых наставников, хотя и мы с того же начали эту беседу. Но вспомним слово Спасителя: «Бог же несть мертвых, но живых. Вси бо тому живи суть». Наш Бог – Бог живых, и у Него все живы. Это же очевидно. Наши святые на небесах живее многих живущих тут, среди нас, но спящих на Его сном смертном. Но возвратимся на землю к нашим наставникам. Речь о том, что должного руководства в молитвенной практике получить нам обычно негде. А иная проповедь может не столько помочь, сколько дезориентировать. Посмотрим на самые простые примеры. Часто можно услышать от пастырей слова преподобного Иоанна Лествичника: «Бей супостатов именем Иисусовым». Слова хорошие, но к месту ли они бывают помянуты? Если этим хотят нас призвать к чтению молитвы Иисусовой, то лучше так прямо и говорили бы. А лествица об этом ли говорит? Поучение святых полезны, когда правильно поняты и правильно растолкованы. Иначе есть риск невзначай отеческую мысль девальвировать. К кому обращаются проповедники? Обычно к обычным прихожанам. Но если так, то призыв «бей супостатов» не вполне по адресу. Он может даже кого-то ввести в заблуждение, усыпить чью-то ревность. Человек наивный может по простоте своей вправду вообразить, что он уже разит трепещущих демонов. А такой самообман охладит его рвение в стяжании настоящей молитвы. Было бы больше пользы растолковать, что эти слова из лестницы символически обозначают священный метод трезвения, особый вид подвига, доступный на определенной стадии умного делания. Неплохо было бы разъяснить, что на уровне нашей обычной словесной молитвы, при нашем беспомощном молитвословии, никакое битье супостатов, к сожалению, еще недоступно. Хотя все мы в молитве Иисусовой призываем самого Христа, и для нашей души это большое благо, но победить в брани с помыслами, то есть побить врага, мы пока не способны. Почему это так, очень наглядно изображает преподобный Симеон Новый Богослов. Он описал, как у нас в голове мысли с мыслями борются. А человек сам при этом слеп. Он, как сказано, ведет брань с врагами своими ночью и в темноте. Слышит их голоса, получает от них удары, но видеть не может, кто они, откуда пришли, как и почему нападают. В уме человека тьма, в помыслах буря. Нет человеку возможности, говорит преподобный, ускользать от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет несчастный труд свой. Это о нашей словесной молитве Иисусовой. А о чем же лестница говорит? О молитве умно-сердечной, которая действительно способна бить супостатов именем Иисусовым, и которая дает возможность стать победителем в этой битве. Но для этого что от нас требуется? Прежде всего нужен навык сведения ума в сердце и удержания его там. Надо иметь контроль над умом и сердцем. Надо обрести начальную иссихию. Надо стяжать молитву сердечную. Еще одно наставление из лестницы можно часто услышать, когда обращаемся к пастырям с вопросом о том, как учиться молитве. Нам советуют вкладывать ум в слова молитвы. Это хороший совет, так и надо делать, держать ум в словах. Или точнее, как буквально сказано у преподобного Иоанна в лестнице, заключать мысль в словах молитвы, вводить ее в слова молитвы. Это необходимо для обучения. И хорошо даже не просто держать ум в словах, а, как говорит архимандрит Даниил Воронин, ум должен вгрызаться в слова молитвы. Это ключевой момент в обучении. Если внимание не удерживает смысла читаемых слов, то молитва превращается в пустословие, в празднословие. А если празднословие само по себе предосудительно, то произнесение в суе святых слов молитвы, святых имен – прямой грех, за который кара грозит по третьей заповеди. Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Так что держать ум в словах всем нужно. И напомнить об этом всегда полезно. Жаль только одно, что эта фраза слишком часто звучит лишь формально и повисает в воздушном пространстве, ничему обычно не научая. Почему же от нее мало проку? Потому что берется она вне контекста, потому что ею наставление и ограничивается. Так, словно в этом и вся наука. Мол, делай так, а дальше все как бы само собой образуется. Действительно, для начала и этого бывает достаточно. Но если устремления наши простираются дальше, если цель наша не самоуспокоение, если молитва интересует нас в перспективе духовного роста и вхождения в область умного делания, то совета этого самого по себе недостаточно. Мысль преподобного Иоанна нуждается в толковании и в развитии. Дело в том, что держать ум в словах – это не привилегия тех, кто хочет молиться. Это дело самое, что ни на есть обыденное. Любой человек, в том числе не молящийся и вовсе не верующий, держит ум свой в словах, когда просто читает газету. Если ум в словах не удерживать, то не поймем ничего из того, что там написано. Когда учат ребенка читать по слогам, он обучается ум свой держать в словах, иначе он читать не научится. Так что требование это необходимое для всех. Но если молитву мы признаем не менее сложным и значительным занятием, чем чтение газет, то понятно, что одного удержания ума в словах будет для нас недостаточно. Потому и лестница не ограничивается этим советом, и звучит он в соответствующем контексте. Потому и мы не раз уже говорили, что для восхождения по ступеням молитвенной лестницы нужен целый комплекс специально направленных действий, нужен метод определенный и образ жизни определенный. Пока мы говорили о том, чего нам недостает, о тех поучениях, которые хотелось бы получить от наставников. Но бывает, что получаем, да так, что возникает другая проблема. С этим сталкиваешься, когда то, что преподают, то, что советуют на сайтах, в брошюрах или беседах, может отклонить от правильного пути, пути к стяжанию правильной, богоугодной молитвы. Это в своем роде одно из проявлений модернизма. Почему именно модернизма? Потому что, как правило, в этих случаях нам навязывается отход от классики, от традиции, от святоотеческого предания. Нас спросят, ну разве здесь невозможен творческий поиск? Действительно, молитва есть творчество, самое настоящее. Но творчество не анархия. И свобода творчества не означает, что можно изобретать любые новшества, заниматься модернизацией классики. Всякое истинное творчество канонично, но не анархично. Всякое подлинное искусство согласуется с законами своего вида и жанра. Выход за пределы канона всегда разрушителен. Тем более канона иконописного или богослужебного. Это специфика модерна и авангарда. Это их назначение – разрушать традицию, будь то в искусстве или в жизни церкви. Но разрушение церковного предания – это прямое богоборчество. Потому Господь Бог и положил здесь предел, егоже не прийдут. Что же в отношении молитвы является каноном? Совершенно определенно, это опыт святоотеческий. Этим критерием и должна выверяться молитвенная практика. Она должна удерживаться в русле отеческого опыта и не стремиться за его пределы. В этих границах простор для творчества более чем достаточный. Найти в этом русле фарватер и, не блуждая вслепую, идти к цели, уже проложенным для нас курсом, это большая творческая работа и далеко не простая. Для этого надо углубленно вникать в отеческие писания, проникаться духом традиции, знать учения святых и жить им. Это и означает сверяться с опытом отцов прошлого. Это и означает держаться в пределах канона. В следующей беседе продолжим разговор о канонических рамках и на конкретных примерах посмотрим, как отклонения от традиции ведут к искажениям в молитвенной практике.